Слава Богу. Откройте, пожалуйста, Матфея, вторую главу. Я прочитаю такое необычное место Писания для этого времени года. Матфея, вторая глава, с 1 стиха по 12. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Он же сказал ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который спасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Как пришли они, наконец, и остановилась, и остановилась над местом, где был младенец. И, увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему. И, открывши свои сокровища, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. И сегодня я буду проповедовать, возможно, первый раз в своей жизни на одну тему, которую я раньше не понимал, которую я раньше не проповедовал, но которую мне Господь показал через это место Писания и через другие. Я этого раньше не видел в Писании, но почему-то несколько дней назад Слово Господне просто вошло в мое сердце, и я увидел это. Три человека, три знатных человека, три ученых человека искали видеть Иисуса с одной главной целью — чтобы поклониться Ему. Я сегодня хочу проповедовать о поклонении, о том Боге великом, которому мы служим, и о том, что Он от нас хочет. Как вы знаете, прошлые выходные мы уезжали, у нас была такая поездка, и мы думали, что мы едем просто на свадьбу, но это получилась миссионерская поездка. Я просто благодарен Богу, потому что всякий раз, когда ты видишь, что Бог что-то делает, ты учишься чему-то. И я научился одной истине. Вы знаете, там церковь побольше, чем наша. Но там много людей, которые тоже поняли силу прославления, именно благодать, которую церковь может получать, когда они сходятся вместе. И один из наших родственников, он там играет и ведет эту группу, которая поет. И перед собранием я подошел к нему, и мы немножко разговаривали. И я ему сказал: как только ты почувствуешь, что действует благодать, ты выходи и начинай играть, петь или что будет тебе Господь ложить. И вот, когда пришло время проповедовать, я не проповедовал долго. Но я почувствовал благодать и силу, которая просто сходила на то место. И очевидно, когда действует Бог, то Он не действует только на одного человека. Когда идет дождь, то Он идет на многих людей. И он почувствовал это. Пошел, начал играть, вышли потом музыканты, остальные вышли, певцы. И Бог действовал, несколько человек пришли ко Христу. И позже я думал, почему так? И сейчас я понял, в чем заключается сила церкви. Сила церкви заключается в единстве. Когда мы все едины, но мы едины тогда, когда мы едины с Богом. Мы не можем другого основания для нашего единства положить. Мы не можем сказать, мы родственники, у нас есть кровные связи, поэтому мы едины. Это хорошо, но родственники тоже ссорятся. Мы не можем сказать, у нас одни убеждения, поэтому мы едины. А что, если у кого-то возникнут другие убеждения? Но у нас один Бог, перед которым мы сейчас предстоим. И мы можем найти единство. Я не знаю почему, но это лежит у меня на сердце. Прославление, даже не как само служение, а просто когда мы искренно стоим перед Богом и начинаем все в одно время искать Бога, тогда приходит единство, тогда у нас одни мысли бывают, тогда у нас один дух бывает. И когда церковь соединяется вместе, тогда начинает действовать всесильный и всемогущий Господь. Еще одну истину я понял. Я сильно молился, чтобы Бог мне дал двух людей, которые бы покаялись. Потому что я знаю, что Царство Божье на земле, это оно должно распространяться. Оно распространяется тогда, когда новые люди приходят и каются у ног Иисуса Христа. Я просил два человека, но потом я каялся. Я вам скажу почему. Потому что Бог дал два человека. То, что я у него просил. Но я мог просить трех. Я мог просить пять. Я мог просить десять. Я просил только два. После этого я поменял свою молитву. Я уже не прошу, Боже, дай мне два человека, которые бы мы могли выйти и покаяться. Я молюсь, Боже, все, что Ты желаешь делать, делай. Все, что Ты желаешь делать в моем служении, делай. Все, что Ты желаешь делать через музыкантов, делай полностью. Будьте осторожны, как вы молитесь, потому что Бог слышит молитву. Прошлое воскресенье было подтверждением этому. Итак, три человека, три ученых человека, знатных человека, они пошли с одной целью. И как мы читали в этом месте Писания, они несколько раз, Писание говорит, что они знали, почему они идут. Почему они ищут Иисуса? Почему мы в своей жизни ищем Иисуса? Только для того, чтобы рассказать Ему свои проблемы? Только ли потому, что у Него можно что-то попросить? Или у нас другая цель? И Слово Господне меня сильно обличило через это место Писания. Я подумал, три человека, они не были евреи. Они не знали почти ничего. Возможно, они знали об иудейской религии, но они не знали лично живого Бога. И тем более, каким-то образом они получили откровение от Бога, что им нужно искать младенца. На то время Иисус был младенец, Он только что родился. Сейчас Иисус, которому мы служим, Он восседает на престоле по правой стороне Отца. Сейчас Он ходатай Нового Завета. И тем не менее, эти три человека искали Иисуса, чтобы поклониться Ему. И мое сердце сжалось от боли. Я просил у Бога прощения. Боже, прости меня, потому что я этого не понимал. Когда мы ищем Иисуса, нам надо научиться поклоняться Ему. Вы знаете, у них были дары. У них было что принести для Него? Золото, ладан, смирну, драгоценности. И позже Бог использовал эти деньги, потому что семье Иосифа нужно было бежать, скрываться. Они не могли, возможно, некоторое время даже деньги зарабатывать. Бог это все позже использовал. Но в самом начале, заметьте, как в 11 стихе написано, «Увидевши младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему». Очень важны приоритеты. Что ты, дорогой друг, желаешь сделать первое? Когда ты входишь в присутствие Божье, когда ты понимаешь, что Господь на этом месте, ты стараешься Ему что-то отдать, что-то сделать или что-то еще делать, я даже не могу сказать, но каждый из нас понимает, у нас есть какие-то свои понятия, как мы должны приходить к Богу. Смотрите, что сделали эти три человека. Они увидели Иисуса, они пали и поклонились Ему. Я взял, посмотрел, что же значит это слово «поклонение». Это означает, что отдавать кому-то почтение, глубокое уважение, отдавать кому-то должное, отдавать дань, свидетельствовать почтение. Это все означает это слово. Это означает, что просто умоляться, даже вставать на колени и целовать кого-то руку. Есть такой даже перевод этого слова. Это означает, что мы поклоняемся кому-то даже до такой степени, что мы не просто стоим на колени, а даже падаем лицом на землю. Представьте себе теперь три человека, которые даже не полностью понимали Бога. Пришли, но они знали, что делать. Церковь дорогая, у нас есть это привилегия. Когда мы идем на то место, где есть живой Бог, мы должны это делать. Всем своим сердцем, всей душой, всем своим пониманием. Иногда, если есть возможность физически встать на колени, как мы только можем, мы должны это делать. Поклонение – это не просто музыка хорошая, приятная для слуха, или пение стройное. Поклонение – это то, что в середине тебя. Просто призываю вас, дорогие друзья, всякий раз, когда мы идем к Богу, давайте будем честными. Это Бог мне недавно открыл. Мы не сможем обмануть Бога. Никогда. Как бы мы ни старались обмануть свою жену, мы можем это сделать. Ближнего мы можем, брата можем, пастыря можем. Кого-то еще мы можем обмануть. Но мы никогда не обманем Бога. Потому что Он знает, что в середине нас. Он знает каждую мысль. Он знает слово, которое выходит из наших уст, прежде, нежели мы его сказали. Господь очень сильно проговорил мое сердце. Некоторые христиане, они идут к Богу и поклоняются. Но поклоняются чисто формально. Поклоняются, возможно, своим телом. Но здесь ничего не меняется. Значение прославления, поклонения Богу, оно лежит намного глубже, чем в том, что мы можем видеть. Мы можем видеть телесное. Мы можем поклониться Богу, мы можем встать на колени. Я видел, как один человек, перед тем, как он молится, он встает на колени, сначала делает поклон, а потом начинает молиться. Мы можем делать так. Но я хочу, чтобы мы поняли, что когда мы приходим в присутствие Божие, нам нужно сделать нечто большее. Нам нужно просто искренно и честно прийти к Богу и отдавать Ему. Мы пробуем поклоняться Богу телесно, то есть нашим телом. Мы иногда пробуем поклоняться нашему Богу в нашем разуме, то есть нашими мыслями. Но настоящее поклонение – это когда мы отдаем все, что у нас есть. Если ты пришел, и твое сердце переполняет радость, отдавай радость Богу. Но если ты, дорогой друг, пришел, у тебя на сердце печаль. Если ты пришел в служение, где ты видишь и чувствуешь, и знаешь, действует живой Бог, у тебя грех, отдавай Ему. Поклонение – это когда мы предстаем перед Богом и вызнаем Его Богом, признаем Его Богом, признаем Его Творцом и отдаем. И отдаем. Когда мы первый раз приходим к Богу, когда я первый раз пришел к Богу, у меня не было чего отдать. У меня не было благодарностей Богу за то, что Он сделал. У меня не было радости, у меня была депрессия. Но я Ему отдал то, что у меня было. Я отдал то, что было в моем сердце. У нас будет в конце еще молитва после того, как я закончу эту проповедь. И я буду просить, чтобы музыканты еще раз спели для нас. Мы будем практиковаться. И мы будем отдавать Богу в конце то, что у нас есть. То, что у нас есть. Вы знаете, поклонение очень важно. Потому что за поклонение человека идет очень страшная война на этой земле. в наших сердцах и в нашем разуме. Иисус Христос, Сын Божий, враг душ человеческих, сатана, он знал, кто такой Иисус Христос. Но когда он искушал Иисуса Христа, он сказал: «Поди и поклонись мне». Поклонение очень важно. Или мы избираем поклоняться живому и святому Богу, или мы в какой-то мере своими делами, поступками, своими мыслями и всем, что мы можем только сделать на этой земле, мы можем поклоняться врагу. Это очень важно. Я хочу, чтобы мы сделали правильный выбор в нашей жизни, чтобы мы хотели, могли правильно поклоняться Богу. Аллилуйя. Значение поклонения очень глубокое. Если бы Бог мог только открыть мой разум до конца, чтобы я мог понять эту тему, и каждого из вас, кто сейчас на этом месте. Давид, певец Сиона, человек, который научился славить Бога. Я не знаю, кто был у него учитель. Я не знаю, как он учился. Возможно, когда он пас овечки, у него было свободное время, он играл для Бога, пел. Но смотрите, что говорит Давид. Это, возможно, откроет наше понимание больше. Давид понимал, что даже все музыкальные свои способности, все таланты, если он даже все это вложит в то, чтобы поклоняться Богу, чтобы служить Богу, чтобы петь Богу, все равно этого не хватит. Понимаете, когда он позже писал псалмы, он призывал, чтобы небо и земля поклонялись Богу вместе с ним. Он призывал, чтобы реки, моря, озера и суша поклонялись Богу. Он призывал, чтобы долины и горы поклонялись Богу вместе с ним. Потому что своими словами мы никогда не сможем пересказать всего того, что принадлежит Богу. Псалом 32:1 написано так: «Правым прилично славословить». Правым прилично славословить. Будем же честными. Правый человек – это тот, который поступает правильно. Правый человек – это тот, которого не осуждает сердце. Правый человек – это тот человек, который знает, понимает, и его совесть не осуждает его. Правым прилично славословить. Самое первое, что мы можем сделать, это раскаяться перед Богом, чтобы нам быть правыми перед Ним. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, Писание нам говорит, что когда мы пришли к Богу, и даже мы должны и готовы принести дар Ему, но что-то мы вспомнили. Писание говорит: «Оставь свой дар, пойди примирись с братом, приди тогда, приноси». Мы иногда пробуем поклоняться Богу, мы пробуем служить Богу с багажом, с багажником, с рюкзаком за нашими плечами. Писание говорит: «Оставь это». Я делал эту ошибку. Я знаю, что многие из нас делали ту же самую ошибку. Мы пробуем поклоняться Богу с багажником. И у нас не получается. У нас возникает недовольство. У нас нет удовлетворения в нашем сердце. Оставь. Когда ты чувствуешь, что Божья благодать начинает действовать, начинай оставлять, отдавай это все. Оно не нужно тебе. Богу нужно наше сердце, правое сердце. Нам нужно так за Ним смотреть, так наблюдать. Нам нужно так наблюдать за своими мыслями, особенно когда мы начинаем славить Бога, когда мы начинаем поклоняться Богу, как мы только можем. И если мы не можем, то надо доверяться Богу. Я сидел один раз в служении, я знал, что мне нужно проповедовать. Я старался, как я только мог, приближаться к Богу. И Господь как бы проговорил к моему сердцу. Он сказал: «Отдай. Отдай мне это служение. Отдай мне эту проповедь. Отдай мне то слово, которое ты хочешь говорить. Просто отдай. Расслабься». Иногда, когда мы служим Богу, мы напрягаемся, а Господь говорит: отдавай это все, раскрывай свое сердце. Дальше я хочу поговорить о некоторых видах поклонения. И хочу об этом говорить только с одной целью, потому что я рос в церкви, выросли в церкви, где было так. Вот мы поклоняемся так, и по-другому неправильно. Вот так только правильно, вот так только свято, вот так только праведно. Но когда я готовил эту проповедь, я искал многие места Писания. И Писание во многих местах говорит такие вещи, которые для меня было очень тяжело принять. Я хочу, чтобы вы сейчас были внимательны очень, потому что, возможно, вы даже получите откровение, как мы можем приходить и поклоняться Богу. Первое место, Псалом 95, 6 стих. Псалом 95, 6 стих. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени перед лицом Господа, Творца нашего». Самая простая форма поклонения, когда мы приходим к Богу и когда мы просто преклоняем даже нашу голову. Самая простая форма поклонения Богу. Но она правильная. Она правильная. Я не говорю, что сама форма нас может привести к Богу. Но когда мы чувствуем действие благодати Божией, и в нас, скажем, нет возможности стать даже на наши колени, мы просто можем стоять перед Богом и склонить наши головы. И это будет поклонение Богу. Вторая форма – это когда мы преклоняем наши колени. Ефесянам 3 глава 14 стих. Ефесянам 3 глава 14 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Мы можем приходить и поклоняться Богу на наших коленях. И это правильно. Это благословенно. И это хорошо. Так сделали мои мудрецы. Они пришли, увидели младенца, пали на свои колени, поклонились. И это хорошо, и это угодно Богу. Мы можем поклоняться, преклоняя нашу голову, мы можем поклоняться Богу на наших коленях. Третье. Числа, 20 глава, 6 стих. Числа, 20 глава, 6 стих. Возможно, кто-то не знал, что существует такая форма поклонения Богу, но она существует. И Писание очень ясно нам говорит об этом. Числа 20 глава 6 стих. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания и пали на лица свои, и явилась им слава Господня». Я не говорю, что мы это будем делать прямо сейчас в этом служении, падать на свои лица, но я говорю, что, смотрите, там написано, «пошли они от народа». То есть их было только два человека, или, возможно, один человек. Когда ты имеешь личное общение с Богом, когда у тебя есть определенное время, когда ты приходишь и ищешь лица Господня, и ты просто чувствуешь сильнейшее прикосновение благодати, или даже, как в этом случае, очень большая проблема была на то время, они не знали выхода, они пришли и просто пали на лица свои. И смотрите результат этого. В конце стиха написано: «И явилась им слава Господня». То есть Господу было приятно, Господу было угодно, что они так сделали. Мы можем стоять, наклонять нашу голову, мы можем становиться на колени, но иногда, когда мы очень сильно нуждаемся в Божьем присутствии, мы можем просто падать на свое лицо. Я этого раньше даже не подозревал, что оно есть в Библии, пока один раз у нас было небольшое молитвенное собрание, было около 10 человек, и один молодой человек, он сначала молился на коленях, а потом, когда я посмотрел, он просто лежал на полу, лицом к низу. И он сказал, что я так делаю очень часто, в своей комнате потаенной, когда я ищу лица Божьего, когда я умоляю, чтобы Он дал мне свое слово. Если вы никогда не пробовали, попробуйте. Придите домой, закройтесь в комнате или в каком-то потаенном месте. Падите на свое лицо. Особенно если у вас есть нужда. Особенно если есть проблема. Явится слава Господня. Я вам гарантирую. Потому что это Слово Божье. За ним стоит Бог. Как мы еще можем поклоняться? Со слезами и плачем. Как неудивительно. Псалом 55, 9 и 10 стих. Псалом 55, 9 и 10 стих. Будьте очень внимательны. Многие матери, отцы, родители, родственники плачут о своих детях. Бывает наоборот. Дети плачут о своих родителях. Мы приходим к Богу. Мы поклоняемся Богу. И для Бога очень важны наши слезы. Смотрите, как говорит Писание. «У тебя, то есть у Бога, исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя, не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе, из этого я узнаю, что Бог за меня». Положи слезы мои сосуд у тебя. Только подумайте, о чем говорит Писание. Нам кажется, что мы просто так плачем перед Богом. Но оно не так. Потому что Бог берет наши слезы. У Него есть какие-то сосуды. Я даже не буду пробовать объяснять, на что они похожи, какого они вида, формы, размера. Но важна суть. Мы приходим к Богу. Мы поклоняемся. Берет наши слезы, Он слаживает их в определенном месте, в определенном сосуде и записывает всякий раз, когда мы роняем слезы перед Богом. И в 10 стихе дает ответ. Я думаю, что этот псалом Давид писал, когда его сильно преследовали, когда, возможно, его жизни угрожали опасности. Он плакал просто перед Богом, сокрушался. Смотрите, что говорится. «Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе». Давид, вместо того, чтобы думать, какие-то военные свои планы создавать, разбираться со своими воинами, вдохновлять их на битву, Давид знал, куда нужно идти сражаться. Он укрывался от людей, падал пред лицо Божье и плакал. И вследствие этого армии убегали. Вследствие этого небольшое количество его армии побеждало десятки тысяч врагов. Слезы очень важны, когда мы поклоняемся Богу. И когда-то слышал историю, вы, возможно, ее тоже слышали, но она очень уместная здесь. Один врач, он был верующий, и к нему попал один пациент, которого он пытался лечить, но и в то же время свидетельствовал ему. И он сильно за него переживал, потому что его здоровье сильно ухудшалось. Буквально с каждым часом, с каждой минутой ему становилось все хуже и хуже. Этот врач молился за этого человека, чтобы Бог как-то ему помог. И вот он ушел домой. Наступило время идти спать, он заснул, и снится ему сон. Видит он эту палату, видит человека этого, который лежит, и видит двух ангелов, одного злого демона, второго доброго. И они разговаривают между собою, и разговаривают о душе этого человека. И злой ангел говорит, он сделал то и то, и ложит эти вещи на весы. Добрый ангел говорит, он сделал то и то доброе, и ложит это дело на весы. И вот человек во сне видит, что весы, знаете, такие, которые колебаются, они приблизительно одинаковы. И даже начинает стрелка склоняться на ту сторону, чтобы ему уйти со злым ангелом, демоном в ад. И в этот момент добрый ангел засовывает руку под подушку, вытягивает платок, мокрый от слез, и ложит на эти весы. Врач проснулся, Быстро позвонил в поликлинику, спрашивает, как дела у этого пациента. Ему говорят, сегодня ночью он умер. Слезы победили. Иногда мы просто недооцениваем силу слез. Но слезы у Бога имеют огромное значение. Даже написали одну такую песню. Девочка, которая молилась о своей матери. И там описывается в этой песне, как шло сражение. И вывод очень мне сильно нравится. Там написано «Победила детская слеза». Аллилуйя. Не бойтесь выражать свои эмоции, когда приходите и поклоняетесь Богу. Особенно плакать. Следующее – радость. Иногда у нас есть ситуации, когда мы плачем. Иногда у нас есть ситуации, когда наше сердце переполняется радостью. Филиппийцам 4:4. Радуйтесь всегда. То есть во время, когда мы ищем лица Божия, когда поклоняемся Ему. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Иногда, я вам скажу, как у меня бывает. Иногда, когда я преклоняюсь или нахожу время общения с Богом, иногда радость с самого начала начинает меня переполнять. И мне тогда хорошо служить Богу. Но иногда радость приходит через полчаса. Иногда радость приходит через час. Но запомните, радость человек только настоящую радость, только может получать в присутствии Бога. Мы можем плакать перед Богом, но мы можем и имеем право радоваться перед Богом. И причиной нашей радости, мы когда-то об этом говорили на проповеди, причиной нашей радости не наши эмоции становятся. Причиной нашей радости становится что-то вечное, скажем, наше спасение. Аввакума 3:17-18 говорится так. «Хотя бы не расцвела смоковница», Аввакум написал, 3 глава, 17-18 стих. «И не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не было овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Когда мы приходим к Богу, поклоняемся Ему, мы можем и имеем право радоваться о том, что Он дал нам спасение. Аллилуйя! Знаете, когда мы поклоняемся Богу, мы можем петь песни. Псалом 7:18 стих. Псалом 7:18 стих. «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». Славлю Господа по правде Его и пою. Когда-то в первый раз я услышал эту песню благословенную, которую мы поем очень часто, песня «Аллилуйя». Я встречался с женой пастора, у нас была такая хорошая беседа, и она рассказывала мне о своей молодости, как она искала Бога, как приходила к Богу, и она первый раз спела для меня эту песню. И я по природе человек очень немузыкальный. Впервые ощутил, какую силу и благословение может принести песня. Она начала петь эту песню, и мы закончили ее петь на коленях перед Богом со слезами на глазах. Петь Господу, когда мы поклоняемся Богу, это правильно, и это по-библейски. А как насчет инструментов? Второе царство, 6 глава, 4 и 5 стих. Второе царство, 6 глава, 4 и 5 стих. «И повезли ее», то есть новую колесницу с ковчегом Божьим, «из дома Аминадава, что на холме, и Ахио шел перед ковчегом, а Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтерях, и на тимпанах, и на цитрах, и на кимвалах». Они поклонялись Богу. У них был большой праздник. Наконец-то ковчег Господень, он приезжал туда, где он должен быть, в Иерусалиме. И они поклонялись Богу через игру на музыкальных инструментах. Я тоже этого не понимал, пока Господь мне не дал одно место Писания. 4 Царств, 3:15. Если кто-то музыкант, или если кто-то еще хочет попробовать один из способов, о которых нам говорит Писание, попробуйте этот. 4 Царств, 3:15. Слова Елисея, когда ему нужно было получить откровение от Бога. Написано так. «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Аллилуйя. Поклонение Богу и служение Богу и откровение от Бога мы можем получать, когда играет хорошая, благословенная музыка. Еще одно. Знаете, что иногда нам тяжело начать сначала молиться, но Бог нам дал Духа, и Дух, Он проявляет Себя, и мы говорим на иных языках. Мы в это верим, мы это исповедуем, и мы это практикуем. 1 Коринфянам 14:15 написано так. «Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь и умом». И 18 стих. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Иногда, когда мы словами не можем найти, как сказать Богу то, что у нас на сердце. Иногда, когда мы не знаем, о чем молиться, как молиться, но мы хотим все равно приходить к Богу, входить в Его присутствие, поклоняться Ему, мы можем дать волю Господу. Мы можем подчиниться Духу Святому, и мы можем молиться на языках. Ефесянам 5:18-19 написано. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Аллилуйя! Мы наполняемся Духом, когда мы славим, когда мы молимся на языках, когда мы поем в духе, мы поклоняемся тем самым Богу. Иногда нам не обязательно даже говорить. Мы можем просто стоять перед Богом. 3 Царств, 8 глава, 22 стих. Давайте я вам расскажу немножко предыстории того всего, что произошло. Соломон исполнил Слово Господне. Он построил храм для Бога. Это строительство заняло долгое время, 14 лет или 7 лет, я не помню точно. Но в это время Израиль радовался, жертвовал, все это происходило, но наступил момент, когда что-то должно было произойти, когда было освящение этого дома, когда левиты занесли во святое святых этот ковчег завета, там лежали скрижали. Когда это все произошло, то написано, когда священники вышли, то облако сошло на то место. И священники даже не могли стоять на своих ногах, потому что в то время явилась слава Божья. Через некоторое время Соломон просто стал перед Богом. И второе место, 3 Царств 8:14, все собрание. Они просто стояли перед Богом. Они не пели. Соломон в это время ничего не говорил. Они просто стояли перед Богом. Молчали. Но они наслаждались славою Господней. Еще одно. Перед Богом даже можно сидеть. Если у вас есть английский перевод или украинский, я вам скажу некоторые места, которые надо посмотреть. Второе Царство, 7 глава, 18 стих. «И пошел царь Давид и предстал, запомните это слово в русском переводе, пошел царь Давид и предстал пред лицем Господа и сказал, кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? Слово «предстал». Но если мы возьмем американский перевод, там написано, что он сидел перед Богом. Второе царство, 7 глава, 18 стих. В украинском переводе написано «и сил перед Господним лицем». Это что-то новое. Я вас не учу ереси. Просто говорю вам, исследуйте Писание. Я не говорю, что мы должны сейчас прямо вся церковь начать молиться сидя. Я не об этом проповедую. Но иногда, когда мы едем в машине, или летим в самолете, или едем поездом, у нас просто нет возможности. А желание есть. Да не остановит вас никто и ничто. Поклоняйтесь Богу на том месте, где вы есть. Сидя, можно приходить перед лицо Божье. Еще одно место уже с Нового Завета, чтобы никто вам не говорил, что это было в Старом. Деяния 2 глава 2 стих. День Пятидесятницы написано. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Пометьте себе слово «находились». А теперь по-английски. «Where they were sitting». Сидели. В украинском. «Дім, де сиділи вони». Когда пришло время исполниться обетованию, которое было написано еще давно в Старом Завете, обетование, которое повторил им Иисус Христос, они должны были принять Духа Святого. Они были перед Господом, и они сидели. Аллилуйя. Перед Богом можно поднимать руки. Псалом 140, 2 стих. Псалом 142 стих. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздаяние рук моих, как жертва вечерняя». Это нормально, когда мы приходим в присутствие Божье, поднимать руки. Писание даже говорит, что это не только можно, а это жертва. Это жертва. Псалом 133, 2 написано. «Воздвигните руки ваши к святилищу, и благословите Господа, но не делайте это формально». Плач Иеремии 3:41 говорит так: «Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах». Я не хочу, чтобы после этой проповеди, после этого учения мы стали и просто начали поднимать руки. Писание говорит, воздымайте руки без гнева и сомнения. Воздымайте сердце ваше, возносите к Богу, и руки ваши. Не делайте это формально, не принесет успеха. Но это можно делать. Еще одна, самое последнее, о чем я буду говорить, и мы дальше будем уже молиться, время приходит к концу собрания. Как молиться, громко или тихо? Возможно, вы думали на эту тему. Я вам дам два места Писания. Второе царство, 6 глава, 15 стих. Второе царство, 6 глава, 15 стих. «Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господен с восклицаниями и трубными звуками». Как только они могли славить Бога, они и славили. Возможно, кричали. Это было сильно голосно, с восклицаниями. Но еще одно место Священного Писания. Первое царство, 1 глава, 13 стих. «И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною». Очень тихо молилась. Но в одном и в другом случае было благословение Божье. Давайте мы сейчас встанем на наши ноги. Мы будем заканчивать уже это служение. Попрошу, чтобы сейчас мы могли спеть еще одну песню перед лицом Господа. Попрошу, закройте сейчас ваши глаза, когда вы встаете перед Богом. Если возможно, не отвлекайтесь. Просто ищите Бога, который есть уже на этом месте. Ищите Бога живого, потому что Его слава здесь. Потому что Он живет среди народа Своего. Ищите Бога. Ищите Бога.